11. Игра ва-банк. Лорд Дай дотронулся до данного проматерью браслета и попросил Искин вывести изображение Григора планеты. В воздухе закрутился сверкающий всеми красками спектра шар, поражающий воображение своей красотой. Он казался чем-то настолько возвышенным и прекрасным, что регент задохнулся от восторга, но быстро взял себя в руки и принялся изучать, увеличив изображение. Количество темных пятен понемногу уменьшалось, кроме разве что Карвена и Нартагаля. Зато возле городов Илиана, Аркаграра и Даркасадара их уже почти не осталось, и это давало надежду на то, что они справились с опасностью. Как ни удивительно, но агенты разных стран сумели создать несколько шпионских сетей, выйти на которые удалось только благодаря оборудованию Верити. Ланик землю носом рыл, но все места, отмеченные темными красками на модели, были буквально перерыты его людьми. Удалось обнаружить и обезвредить немало понемногу укрепляющихся чужих групп. Но не только. Хватало и местных бандитов. Всех виновных безжалостно высылали в безлюдные миры, предоставляя возможность жить, как им хочется. А вот с Карвеном и Нартагалем все оказалось значительно сложнее. Фанатики, которых на первый взгляд обвинить было не в чем. Да, читались проповеди в церквях во славу Единого, но не более того. Вот только люди почему-то после этих проповедей становились не совсем адекватными, словно на них воздействовало нечто невидимое. Задребезжал один из лежавших на столе амулетов связи, и лорд Дай сжал его в кулаке. Это, естественно, оказался Ланик, потребовавший срочной аудиенции и отказавшийся говорить, в чем дело, только попросивший вызвать Киртала. Похоже, новые неприятности. Наместник тяжело вздохнул и вызвал старого мастера, пообещавшего прибыть в течение 10 минут. Он сейчас находится на Манхине, в Барталадаре. И чем он там, интересно, занимался? Не прошло и 5 минут, как из возникшего в углу туманного облачка портала вышел выглядящий озабоченным Ланик. Не успел он пройти к столу, как в другом углу возник еще один портал, и в кабинете появился Киртал в сопровождении Ильдара. «Здравствуйте», — встал регент и повернулся к главе тайной стражи. «Что случилось?» После всего вместе пережитого они давно перешли на «ты», забыв о прежней вражде. «Да уж случилось», — недовольно проворчал глава тайной стражи. «Такое случилось, что я даже не знаю, что теперь делать». Он тяжело опустился на стул, что ясно говорил о том, что старик смертельно устал. Затем ожесточенно потер виски, покосился на тоже севшую Киртал и заговорил. «Через разведку союзников до меня сегодня дошла информация по предстоящей провокации кархаинцев вместе с некоторыми карвенцами. Причем информация дошла таким образом, что сразу стало ясно. Нам ее подбросили, и подбросили некие круги Фангоя и Мирвана, не желающие войны, но не имеющие достаточного влияния, чтобы ее остановить». «И что же это за информация?» – осторожно поинтересовался лорд Дай, которому почему-то стало не по себе. Ему показалось, что услышанное изменит вообще все. «Святоши сумели доставить на Илиан и спрятать кварковый заряд». «Гаптовы отродья!» – только и смог выдавить регент. «Копыта Дархота», — вторил ему Киртал. «Так, не будем заранее паниковать», — быстро взял себя в руки лорд Дай. «Подробнее». «Сейчас», — снова потер виски Ланик. «Поначалу со мной связались охотники Верити из столицы Тарлайда. С ними на контакт по оставленному каналу вышли представители кесарской разведки и передали информационный кристалл, причем с пометкой «крайне срочно». Пришлось просить Эльдара переместиться в Тарлайд и забрать кристалл. Ознакомившись с ним, я поначалу не поверил, особенно после того, как узнал, как эти данные попали к людям Кесарини. Их явно слили фангойцы, а раз так, то доверять им я не мог. Однако через 2 часа такая же информация поступила из Ансалона, а там она была получена от мирванцев. Понять это не составило для меня труда, ни одну собаку в таких играх съел. Еще через несколько часов через резидентов Фангоя я получил письмо с предложением о сотрудничестве и подтверждение уже полученного». «Погоди», — поднял руку регент, — «слишком сумбурно рассказываешь. Я понял, что некто из спецслужб директории конфедерации решил пойти на контакт с нами и передал информацию о кархаинском заговоре по разным каналам. О том, что он существует, нам известно довольно давно, но выйти на него все никак не получалось. Но почему ты поверил данным врагов? Они вполне могли и солгать». «Похоже, у фангойцев имелись высокопоставленные агенты в окружении кархаинского первосвятителя». «Именно от него и получили информацию о бомбе», — вздохнул глава тайной стражи. «Я себе уже голову сломал, пытаясь понять, как могут действовать святоши. Особенно после поражения флотов Фангоя и Мирвана. У них просто недостаточно сил, чтобы лезть на нас после этого. Так на что же кархаинцы рассчитывают? Казалось бы, не на что рассчитывать, однако они продолжают что-то мутить, и выяснить, что именно, я так и не смог. Кое-какие намеки получал, но ни одного их агента живым взять так и не удалось. Долбанные фанатики кончались с собой при возможности захвата, причем так, что даже некроманты поднять не могли. Взрывали встроенные в череп микрозаряды, из-за чего головы разносило в куски. При этом святошам удалось при помощи остатков Карвенской инквизиции, ушедшей в подполье, широко раскинуть свою сеть на территории Карвены и Нортагали. В обеих странах немало тех, кто жаждет любой ценой взять реванш. «Но это не объясняет того, почему ты мог поверить фангойской и мирванской информации», — вмешался Киртал. «Я бы...» «Не спеши», — оборвал его Ланик, недовольно посмотрев. «Я еще не закончил. Ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд». Он показал на непогашенный регентом шар, показывающий состояние Григора планеты. «Сравни картину 2 недели назад и сейчас. Темных пятен, особенно после наших усилий, становится меньше, но в Карвении и Нортагале они не исчезают, а даже понемногу расширяются. Это говорит о том, что там сформированы свои эгрегоры, иначе воздействие всепланетного обязательно дало бы результат. Значит, кем-то поддерживаются группы со своей идеологией, причем поддерживаются очень жестко. Понятно, фанатиков в Карвении осталось немало, да и дураков хватает, но их было не меньше в том же Даркосадаре, однако там ситуация совсем другая. Вы оба помните поступившую от Верити и других источников информацию о том, что кархаинцы совместно с карвенцами задумали что-то грандиозное, но что именно не удалось выяснить даже из архива их спецслужб, взломанного хакерами Электры. И мы так и не узнали, чего и как пытаются добиться святоши. Военные силы им нас не взять, они и сами это прекрасно понимают, поэтому должны были искать другой путь. Вполне возможно, что кому-то пришла в голову идея пригрозить нам взрывом планеты, чтобы получить хоть что-то, хоть один портал в другую галактику и вырваться из ловушки скопления. Это логично. Я и сам начал подозревать что-то в этом роде, а потом поступила информация о том же сразу от двух источников из двух стран. И, как я уже говорил, эта информация – аванс от сил желающих мира в Мирване и Фангое. Они явно хотят выйти на контакт, и я не стану отказываться. А поверил потому, что когда сам до такого додумался и это подтвердили со стороны, то есть немало шансов, что все именно так. И пусть даже этих шансов ничтожно мало, мы обязаны принять меры. «С этим не могу не согласиться», — резко кивнул лорд Дай. «Предлагаю немедленно начать вывод оставшегося населения в колонии». «Согласен», — поддержал его Киртал. «Но одновременно нужно перешерстить все и вся. Возможно, удастся найти бомбу, если она существует». «Спецслужбы второй день стоят на ушах», — досадливо махнул рукой Ланик. «Пока результата нет, но это еще не все». «Что еще?» — хмуро спросил регент. Вторым блоком полученных из Фангоя и Мирвана данных был список кораблей, готовящегося к атаке Илиана флота. Их ученые уже поняли, как преодолеть защитный барьер вокруг планеты, поэтому нападение следует ждать в ближайшие недели, если не дни. «Проклятие!» — грохнул кулаком по столу старый мастер. «Да что же им не имется-то?» «Каковы наши силы?» — глаза лорда Дай загорелись гневом. «Они не понимают, что мы снова атакуем их планеты через порталы, и на сей раз уже не остановим атаку?» «Те, кто передал мне информацию, все это понимают, но поделать ничего не могут. Власть имущие закусили у дела и противоречат сами себе, ведь еще недавно заявляли, что пока не узнают о нас всего, что только возможно, не нападут. Однако, после того, как ученые выяснили возможность пробоя защитного поля при помощи множественных кварковых взрывов, забыли о своих словах и начали спешно готовиться к атаке. Так вот, желающие мира с Илианом сообщили, что могут развязать войну с Шинаратом, спровоцировав хунту на нападение, и тем самым оттянут часть сил. Просят возможности для связи, чтобы согласовать действия. Они явно еще чего-то хотят, но чего не сообщили, только намекнули, что ждут личного разговора. На нашей космической станции, в центральном секторе, там есть некое заведение «Зуб Улкара». Я передал согласие на встречу. «Надеюсь, ты не собираешься сам туда переться?» Подозрительно уставился на него Киртал. «А то я тебя, авантюриста старого, знаю. Это вполне может оказаться попыткой твоего устранения». «Может», — признался Ланик. «И как бы не хотелось, но сам не пойду. Есть у меня человек подходящий, Риан Ар-Шавор, вы его знаете. Он и пойдет на контакт». «Да уж мне ли того, кого ты себе в преемнике готовишь, не знать?» — хохотнул старый мастер. «Знаком. На редкость изворотливая скотина. Но наш тут сомнений нет, не предаст». «Хорошо», — кивнул лорд Дай. «Планы обороны пусть адмиралы прорабатывают. Меня все же больше беспокоит возможность наличия на планете кварковой бомбы. Ведь изначально речь шла о возможном бунте в Карвении или на всем Илиане». «Благодаря вот этому», — Ланит кивнул на продолжающий вращаться над столом туманный шарик модели планеты, — «мы видим, что бунт просто невозможен, наше общество становится все более монолитным, словно люди, эльфы и орки разом потеряли все свои амбиции. Я и сам», — старик поежился, — «я и сам ощущаю азарт и жажду перехода, как будто там ждет что-то настолько потрясающее и восхитительное, что слов для описания не найти». «Я то же самое чувствую», — вздохнул регент, — «но не будем об этом сейчас». «Да, если бунты не поднять, то фанатики могут пойти на крайние меры. Они не меньше других хотят вырваться в большой космос. Мне бы этого не хотелось. Слишком омерзительная цивилизация. Тем более, что, получив желаемое, они могут все равно взорвать бомбу, чтобы другие за ними не последовали». «Вполне могут», — признал глава Тайной Стражи. «Вот только как отыскать эту проклятую бомбу на целой планете?» «Далеко ее увезти не могли, весит она, будь здоров», — вмешался Киртал. «Да и экранировать ее нужно, иначе сканеры крейсера уже давно бы обнаружили. Ты, кстати, попросил Тинштара как следует просканировать всю поверхность?» «Еще вчера», — отмахнулся Ланик. «Ничего не нашли. Сейчас сканирование идет постоянно». «Давайте спросим Верити», — предложил лорд Дай. «Вдруг у них есть какой-то свой способ поиска?» «Пожалуй», — после недолгого размышления согласился глава Тайной Стражи. «Вызывай Карен и Гвен». Вскоре обе Верити появились. Проматерь, как всегда, выглядела разбитной рыжей девчонкой-подростком, посасывающей большой ярко-красный леденец на палочке. Она вихрем пронеслась по кабинету и удобно устроилась на подоконнике, подобрав под себя ноги. Оракул только вздохнул на такое поведение матери, но говорить ничего не стала, давно привыкнув к выкрутасам той, вежливо поздоровалась с присутствующими и чинно села на стул. Ланик не стал тянуть и быстро рассказал, зачем их позвали. «Вы правы. Даже если есть только один шанс на то, что все так, нужно срочно принимать меры», — мгновенно стала серьезной Гвен, незнамо куда подевав свой леденец, ей услышанное, судя по виду, очень не понравилось. «Запроси Лили, пусть просканирует планету», — потребовал Карен. «Уже. Она приступила». Некоторое время царило молчание, затем Гвен хмуро бросила. «Ничего не обнаружено. Причем просканировать затемненные на модели области вообще не получается, словно их кто-то сильный перекрывает. Но это при эгрегориальном сканировании. Обычно показывают, что там все чисто. Похоже, в этих областях происходит что-то очень нехорошее». «И что предлагаете?» — поинтересовался Ланик, переглянувшись с Кирталом. «Зовите Веркита. Он не меньше нас всех заинтересован в том, чтобы Элиан уцелел», — после недолгого размышления посоветовал проматерь, приняв вид седовласой женщины в строгом платье. «Ситуация, судя по всему, выходит за пределы нашей компетенции». «В смысле?» — удивленно вскинул брови лорд Дай. «В прямом», — отрезала леди Электра, — «этот ее облик на рыжую Гвен уже не тянул. Невозможность сканирования какой-либо области планеты даже для меня, и, подозреваю, для Веркита тоже означает только одно — вмешательство неизвестной сверхсущности. Я вам уже говорила, что их сейчас вокруг Элианы вертится, как собак нерезанных, в надежде на чужом горбу в рай въехать. Кто-то, похоже, решил либо добиться своего любой ценой, либо уничтожить планету, чтобы раз не ему, то никому». «Вот только этого нам и не хватало», — помрачнел регент. «С богами мы бороться не в состоянии». «Да, вы не в состоянии», — Электра уставилась в одну точку. «Но есть те, кто сможет справиться». В данный момент она мысленно общалась сразу с несколькими разумными — Карен, Лили и Игнитом, неожиданно присоединившимся к разговору. У него, как сейчас выяснилось, давно имелись подозрения о том, что в Элиане далеко не все так радужно, как кажется. Несколько офицеров разведки, работавших в Карвене, довольно часто сообщали командиру, что там происходит нечто странное, но сведения были слишком обрывочными и разрозненными, чтобы делать на их основании выводы. Хмурая Карен просматривала доклады, полученные из Карвена и Нартагаля, заодно составляя список агентов, находящихся там, готовясь задействовать всех до единого. Лили витиевато выругалась, получив задание на еще одно сканирование, более сложное и долговременное. Придется искать кварковый заряд по косвенным признакам, а также свести данные всех сканирований в одну модель для сравнения. Игнит невозмутимо выслушал краткий пересказ происходящего и медленно кивнул. Как ни жаль, его подозрения оправдались, и надо срочно принимать меры, пока не стало поздно. Сейчас он находился на одной из дальних баз, где проводилось обучение флотских офицеров. Немного подумав, Верити спросил, может ли он присоединиться к остальным. А на вопрос жены «Зачем?» ответил. «Вы с Веркитом начнете искать чужака, а остальные, кроме всего прочего, займутся флотом и обороной Элиана. Мне есть что им сказать». «Лорд Дай», — повернулась проматерь к регенту, — «мой муж просит разрешения присоединиться к нам. Он отличный флотоводец, имеющий немалый боевой опыт, и сможет помочь адмиралу Тинштару в подготовке обороны планеты». Хорошо, пусть присоединяется. Потребуется помощь Ильдара для создания межпланетного портала. Игнит не на Илиане. Регент кивнул сидевшему в углу рыцарю престола, тот встал и подошел к Электре. Она быстро сформировала и сбросила ему мыслеобраз, содержащий текущие координаты базы, на которой сейчас находился ее муж, сопроводив картины ее центра управления. Ильдар на мгновение задумался, затем начал шевелить пальцами, сплетая заклятие. Вскоре напротив возникло постреливающее искрами туманное облачко, из которого через несколько мгновений вышел невозмутимый Игнит. Электра тепло улыбнулась мужу, по которому сильно соскучилась, и кивнула, здороваясь. «Добрый день, дамы и господа», — наклонил голову адмирал. «Здравствуйте», — встал лорд Дай, — «рад приветствовать третьего из хранителей народа Верити». Остальные ильянцы тоже поприветствовали человека, о котором столько всего слышали. Судя по рассказам Верити, легендарная личность. Долго Игнит в кабинете регента оставаться не собирался, решив отправиться на орбиту к своему коллеге, командующему космическим флотом Илиана, адмиралу Тинштару. Однако перед тем передал Ланигу все данные, полученные от офицеров разведки, на что тот долго ругался. Главным вопросом, который старик задал, был: «А почему меня обо всем уведомили только сейчас?» Игнит виновато развел руками и ответил, что не привык передавать выше необработанные данные без выводов аналитиков. Глава тайной стражи скривился. Подобным отличались многие его подчиненные. И хоть колом на голове тиши, продолжают в том же духе, считая, что разрозненная информация должна быть вначале как следует обработана, только потом ее можно передавать по инстанциям. Из-за этого столько раз приходилось действовать в режиме цинтнота. В этот момент, прямо из стены, не используя портал, вышел Веркит, выглядящий откровенно раздраженным. Его, похоже, оторвали от какого-то важного дела. «Ну что еще у вас тут случилось?» — вместо приветствия зло спросил повар. «С чего такой истошный зов? На хвост кому-то наступили?» «Здравствуй, Веркит!» — Электро приветствовал вновь прибывшего кратким кивком, не обратив внимания на его ерничание. «Возникла проблема сверхъестественного свойства, то есть по нашему прямому профилю. И что за проблема?» «Некий чужак прикрыл от сканирования кварковый заряд, который спрятали на Илиане крахаинцы. Даже эскин Янтарного города через Эгрегора не может его найти». «Твою ж мать!» — стукнул кулаком об кулак Веркит. «Вот чувствовал же, что все слишком гладко идет. Не бывает такого, что все так хорошо в мозаику складывалось. Ты сама смотрела?» «Смотрела и еще посмотрю», — вздохнула проматерь. «Некоторые области Карвена вообще закрыты от сканирования, точнее выдают картину обычной жизни, но слишком уж лубочную, неестественную. Видимо, чужак не слишком опытен в создании обманок, но все равно очень силен, в этом я уверена». «Ясно», — задумчивым видом потер щеку повар. «Что ж, будем искать. Какие у тебя варианты?» «Надо подумать. Возможно, попробую использовать опыт наших аналитиков, имевших в прошлом дело с магией. Есть у меня несколько человек, хотя людьми их назвать, конечно, сложно. Только не забудь сообщить мне результат, а то с тебя станется». С этими словами Веркит отошел к лорду Даю. Электра нервно усмехнулась, она явно ощущала себя не в своей тарелке, ее муж это заметил. Поэтому, пока регент с главой тайной стражи объясняли ситуацию на глазах мрачнеющему Веркиту, Игнит положил ладонь на руку жены, стиснутую в кулак, и мысленно обратился к ней. «Ты нестабильна. В чем дело?» «Нервничаю», — нехотя призналась она. «В прошлый раз я видела и знала, что ильянцы справятся, пусть и не без нашей помощи. А сейчас не могу понять, чего ждать, словно кто-то перекрыл возможность предвидения». Игнит мысленно улыбнулся. «Что бы ни случилось, я тебя поддержу и всегда помогу. Со всем остальным разберемся, тем более со злобными недругами, кем бы они там ни были». Электро вздохнул и пробормотав: «Твои слова да в уши Богу», снова обратилась к Веркиту, сразу повернувшись к говорившей. «В общем, у нас есть еще 4 способа сканирования. Одним сейчас воспользовалась Лили, это непрямое сканирование по косвенным признакам, использующее малоизвестные законы природы. Для второго наши корабли вскоре под полем невидимости подойдут к Илиану, примерно через полчаса. Третий я проведу своими методами. О четвертом же пока промолчу, это на самый крайний случай, поскольку может стоить жизни всем нам. Лучше таким не пользоваться». «Четвертый?» — удивился Гнит. «Зря ты о нем вообще упомянула». «Пожалуй, ты прав, зря. Слишком рискованно. Нас знатно потрепал тот мелкий божок, обнаружив поток внимания, а ведь он был именно мелким. Сейчас мы, похоже, имеем дело с далеко не мелким». «Каковы варианты?» «Если честно, пока не очень представляю, что можно сделать», — вздохнул Электро. «Если найдем, кто именно гадит, то Веркит, наверное, сможет призвать его к порядку. Не зря воспитатели так боятся, они вполне способны настоять на своем. Вот только я не уверена, что найдем». «Почему?» «Да потому что не могла сверхсущность не обнаружить присутствие воспитателя на планете. а значит предусмотрела все возможное, иначе ввязываться в противостояние с Эрсай просто глупо, и чужак не может этого не понимать». «Не может», — согласился Игнит. «Значит, тут что-то другое. Думаю, наше внимание специально отвлекают от этого другого». «И такое возможно», — кивнула праматерь. «Только как понять от чего? Я пока не знаю. Думаю, это связано с возможным переходом Илиана. Очень многие хотели бы им воспользоваться в собственных целях, невзирая на то, что такое еще никому и никогда не удавалось. Пока мы мало знаем, а предположения останутся предположениями, поэтому давай-ка займемся делом. Лили, скоро закончится второе сканирование?» «Да, осталось совсем немного». Тем временем Веркит выслушал всех и надолго задумался, после чего негромко сказал. «Что ж, все ясно. Подождите немного, я сам погляжу, что происходит». И расплылся опаловым туманом, но не сразу. Опаловая дымка висела в воздухе несколько мгновений, прежде чем исчезнуть. Однако не успел никто и слова сказать, как туман снова возник и сплотился в человеческую фигуру. «Вы правы», — устало сказал повар. «Даже я не могу понять, что на самом деле происходит в этих пятнах. Такое сотворить способна только сверхсущность, и мне это крайне не нравится. Есть одно подозрение, кем она может оказаться, и если я прав, то у нас очень большие проблемы. Эта тварь без хорошей драки свою добычу никогда не упускает». «Кого вы имеете в виду?» Подалась вперед Электра, у нее неприятно засосало под ложечкой, а в голове заворочились нехорошие подозрения. «Если на Илиане действительно угнездилась та самая тварь, о которой она подумала, то это страшно». «Есть одна то ли сверхсущность, то ли божество, никто так и не разобрался в том, что это такое. Она появляется в каком-либо мире, а затем тихо и незаметно подменяет веру в Творца, создателя мироздания, верой в себя. Обожает называть себя единым, спасителем, ведущим и прочим в том же духе. Когда вы видите общество религиозных фанатиков, исповедующих принцип «кто не с нами, тот против нас», то процентов на 80 можно быть уверенным в том, что там пасется эта тварь. Она чрезвычайно сильна, погубила множество перспективных цивилизаций. Справиться с ней не по силам не только мне, но и всей нашей структуре. Да и всем вертящимся сейчас возле Илиана сверхсущностям тоже. Ну, чего же она вообще добивается?» — подался вперед Ланик. «Ее цель?» «А никто не знает», — развел руками Веркит. «Да никому это не интересно. Слишком многим она нагадила. Все хотят только одного — как можно быстрее от нее избавиться. Уничтожали тварь множество раз. Вот только через несколько столетий она где-то опять возрождалась. Подозреваю, что у нее множество аватар». «Но уверенно сказать, что это именно, вы не можете», — хмуро поинтересовался лорд Дай. «Не могу», — подтвердил повар. «Тварь обычно хорошо прячется, доводя ситуацию до стадии, когда вмешиваться уже поздно. Нам очень повезло, что кто-то сумел обратить внимание на темные пятна в эгрегоре планеты и заподозрить неладное. На этом этапе шансы выкарабкаться еще есть. Опять же, если это псевдоединый. Что делать в ином случае, я пока не знаю. Необходимо точно выяснить, что за чужак обосновался в Карвене и чего он хочет». «В таком случае я попытаюсь уже поискать еще одним способом», — переглянувшись с дочерью и зятем, негромко сказал Электро, одновременно прокручивая список имен на небольшом планшете. «Но это займет некоторое время. Заодно, если повезет, узнаю природу сил чужака. Обещать, правда, ничего не могу. Связь буду держать через Дороти или Лили. И пусть небо будет милостливо к нам». Не прощаясь, она растворилась в воздухе, очевидно, переместившись куда-то. После чего, перейдя в состояние сверхсущности и оставив тело позади, Электра медленно полетела над планетой, внимательно изучая ее эгрегор. Не то чтобы она надеялась так просто обнаружить чужака, но рассмотреть места его деятельности стоило. Женщина мысленно фыркнула. Еще совсем недавно, меньше года назад, чужой здесь была она сама, но действовала на пользу Илиану, чем заслужила право остаться, пусть и до возвращения императоров. Даже несколько дел, которые Электра провернула для своих детей, несли пользу империи, а о своей судьбе она ничуть не беспокоилась, давно для себя ничего не желая. Жили бы дети в хорошем месте, да ушли выше, когда придет время. По специальной линии связи ушло короткое электронное письмо одной из тех, кто в свое время ушел вместе с ее народом в вечное странствие. «Что твои ребята сказали? Вспомнили хоть что-нибудь?» Спустя несколько секунд пришел ответ. «Думают. Говорят, чтобы ты вспомнила случай с ритуальным артефактом». Даже в письме улавливались шипящие и свистящие звуки, присущие ее старой подруге. Сколько было вместе пройдено и испытано, о многом не хотелось даже вспоминать, но помнить нужно было, чтобы не повторять прежних ошибок. Однако требовалось отреагировать, и Электра с сожалением написала, вспомнив упомянутое. «Не выйдет. Мы тогда вдвоем работали, и то 6 часов потратили, после чего месяц очухивались. Время дорого». После недолгой паузы старая подруга прислала новое сообщение. «Аналитик говорит, что ты с тех пор стал намного сильнее и вполне справишься сама. Инженер придумал, как улучшить плетение поиска. Сейчас опишет и пришлет тебе. Еще сказал, что вам с Дороти стоит лично поискать адептов и приближенных чужака, чтобы считать их память полностью. Допросить их не получится, да вам и не надо, с читкой обойдетесь, а Лилит сможет быстро проанализировать ее». Почти сразу после этого пришло описание перекрученного до невозможности плетения высшего уровня, которому, как однажды выяснилось, нипочем была даже маскировка на уровне молодых сверхсущностей и средних богов. Инженер действительно кое-что улучшил в нем. В таком виде Электре было вполне по силам использовать его самостоятельно. Но оклемается она не сразу, придется просить Лили и Игнита проконтролировать и подстраховать. Спасибо всем. Но использую только в крайнем случае. Есть идеи, как найти этого нехорошего уже не человека? И какова природа его сил? Говорят, пока не ясно. Но проще всего выйти на него через адептов и жрецов. Также можно лично явиться в храм и сообщить ему о своем фе. Тогда он сам попробует с тобой связаться, если не разнесет здесь все. Мое мнение о его природе – это хаос разрушения. Аналитик утверждает – порядок сталь, воин считает война месть. Остальные молчат. Ну что ж, мнения старых друзей разделились, тем более, что сообщать им о подозрениях Веркиты Электро не стало. Сначала нужно самой все выяснить, чтобы не встревожились раньше времени. Придется разбираться по ходу дела, как, впрочем, почти всегда. Она с улыбкой вспомнила поименно группу аналитиков и магов из разных народов за тысячелетия странствий, прибившихся к Верите по тем или иным причинам. Сколько раз благодаря им удавалось спасти ее детей? После чего ответила. «Спасибо. Если что надумаете, пишите. Буду рада любой помощи. До связи». «До связи». Кратко и по существу. Впрочем, ничего удивительного. Старая подруга и так сегодня непривычно разговорчива. Электра еще раз окинула взглядом плывущую внизу планету и вернулась в свое тело, которое оставила в храме Янтарного города. Оно слегка ныло от сидения в неудобной позе. Вот как будто оно и не нужно особо и неудобно, но во время глубоких трансов тело становилось якорем и давало ощущение стабильности, ориентир, благодаря которому можно вернуться. Поймав себя на разминке, Электра резко остановилась и мгновенно привела себя в порядок коротким вероятностным плетением. «Лили, ну что там, закончила?» «Сканирование? Почти. Осталось несколько процентов на морских просторах. Сравнение данных всех сканирований выполнено наполовину. Пока ничего не обнаружила», — донесся глухой голос из спрятанных динамиков. Судя по всему, Искин перебросила все вычислительные мощности на поставленную задачу, оставив для остального не более чем 0,5%. У Электры все сильнее нарастало ощущение, что время утекает, как песок сквозь пальцы. Чувство того, что они безнадежно опаздывают, не покидало ее. Похоже, придется идти ва-банк, чего очень бы не хотелось. Высшие священники Карвена и эмиссары Кархаина собрались в тщательно защищенном малом алтарном зале главного храма. Эту защиту за все время оккупации проклятые еретики так и не сумели преодолеть. Более того, они даже не подозревали о существовании самого зала. Поражение в войне и случившееся следом предательство гардерианцев, взявших власть в Карвене, до сих пор вызывало зубовный скрежет у двух чудом спасшихся первосвященников. Элианцам удалось подсунуть вместо себя обезображенные трупы двойников. К счастью, те поверили, и безжалостная машина тайной стражи прекратила поиски. Однако власть ушла из рук первосвященников, и им осталось только с бессильным гневом наблюдать, как рушится все, что они создавали многими поколениями. Страна превращалась во что-то, с их точки зрения, совершенно непотребное. Противопоставить этому было совершенно нечего. Любой, пытавшийся протестовать, исчезал в застенках тайной стражи, возглавляемой ходячим ужасом – Ланигом Ар-Вартоном. Немалым шоком оказалось для первосвященников появление множества чужих народов, причем занимающихся совершенно неприсущими человеку вещами. «Не должен человек летать между мирами». Его дело работать и молиться, усердно выполняя волю святых отцов. Однако факт оставался фактом. Жизнь не только в Карвене, но и во всем мире необратимо менялась. Осознав это, первосвященники начали собирать информацию о происходящем. Дураками они никогда не были и прекрасно осознавали ее ценность. Единственной возможностью что-то изменить, снова вернуть власть, была почти призрачная надежда найти союзников. И единый внял молитвам своих верных слуг. Первой ласточкой стало донесение священника одного из столичных храмов, встретившегося со странным человеком, не знавшим элементарных реалий жизни. Тот рассказал, что далеко в космосе существует почти такая же страна, какой до недавнего времени был Карвен. Страна, поклоняющаяся единому, власть в которой принадлежит Святой Церкви. Да, постулаты веры немного отличались, но так ли это важно? Небольшие разногласия можно было разрешить и позже, после победы. Главным же оказалось то, что кархаинцы предложили помощь, действенный план, как победить проклятых колдунов. Да, рискованный, почти безумный план. В случае неудачи мог погибнуть весь мир, но лучше гибель, чем победа колдунов. Эмиссары кархаина зачастили в Карвен. Как они ухитрялись пробираться на планету – отдельная история. Можно сказать только, что стоило это немало. Первосвященники, конечно, выяснили, что кархаинцам прежде всего нужны порталы в другие миры, но их это мало интересовало. Пусть делают с колдунами, что пожелают. Главное, что они пообещали вернуть власть церкви. Одно это стоило всего прочего. А уж когда прибывшие эмиссары сообщили о возможности призвать в мир самого единого, первосвященники онемели. Поначалу не поверили, конечно, но им было предоставлено доказательство. Всего одно, однако его оказалось вполне достаточно. Они до сих пор с дрожью вспоминали тот жуткий ритуал, во время которого глаза одного из эмиссаров вдруг загорелись серым мертвенным светом, а все вокруг накрыло давящая аура невероятной холодной силы. Куда там проклятым колдунам по сравнению с такой мощью? Аватар Единого, а это был именно он, потребовал максимально ускорить проведение великого ритуала призыва. Да, это требовало большого добровольного жертвоприношения, но первосвященников это ничуть не смутило, тем более что Единый щедро влил в алтари храмов свою силу, и преодолеть ее илианские эльдары не могли при всем желании. Правда, оставался еще император, но на их счастье он куда-то ушел. Это была большая удача. Сантиара после всего случившегося первосвященники боялись до смерти. «Все готово?» – безразличным тоном поинтересовался один из эмиссаров. «Да, можно начинать». Хищно улыбнулся один из первосвященников. Второй на совещании не присутствовал, в данный момент руководя подготовкой ритуала в Нартакале. Мы собрали достаточно готовых отдать жизнь за единого. Тогда начнем. Тяжело уронил эмиссар. И прошу учесть, что продолжать жертвоприношение следует даже при прямой атаке храмов. Нам нужно набрать достаточной силы, чтобы проложить дорогу нашему богу. К сожалению, сейчас возле этого мира множество тех, кто не хочет его пришествия, и при этом очень силен. «Единый сильнее!» – загорелись благоговением глаза первосвященника. Он не заметил тонкой змеиной ухмылки, проскользнувшей по губам кархаинца. Он не собирался никому отдавать власть. Местные идиоты были для него не более чем расходным материалом. Их выживание вообще не планировалось. Впрочем, это решать единому. Офицер разведки Толан Веритизубр, известный нынешним знакомым как Тол Убрак, уже несколько месяцев работал в столице бывшего Карвена, Карванеги, одним из координаторов по переселению местных жителей в колонии. Работа, мягко говоря, не для разведчика, но когда людей не хватает, а кто-то обладает талантом организатора. Приказывать не приказывали, но попросили, сказав, что надо. Неожиданно для себя Толу понравилась новая работа. Переселенцы быстро проникались доверием к обаятельному мужчине средних лет, а гордианцы с ильянцами оказались толковыми ребятами и работалось с ними хорошо. Первый тревожный звоночек прозвенел пару месяцев назад. Несколько семей отказались от переселения на новые земли под явно надуманным предлогом. Но тогда Нолан не обратил на это внимания, люди ведь разные, только сделал нужные пометки в бумагах и вежливо попрощался. Работы не в проворот, разбираться в причинах отказа не было ни сил, ни времени, к тому же отказы случались и раньше. Но пометка в отчете, по привычке пересылаемым каждую неделю начальству, появилась, дополнив общие сведения по состоянию дел в городе. С каждой недели число отказов увеличивалось. Местные вели себя странно, особенно после посещения храмов. В некоторых домах, уверите, начинались головные боли. Многие начинали быстрее выдыхаться и подолгу отсиживались на окраине, неосознанно избегая центра города и храмов. Илианские маги отставали в этом вопросе примерно на неделю и держались получше. Толану было в разы легче, чем остальным, и две предыдущие недели приходилось работать за троих, однако вчера вечером он слег с переутомлением и жуткой головной болью. А сегодня, буквально час назад, получил срочную рассылку о вражеском присутствии на территории бывших Карвена и Нартагаля. Теперь, перечитывая собственные отчеты, Толан осознавал – проворонил. Прямо у него под носом что-то затевается, а он ни сном, ни духом. Расслабился, называется. Хорошо, если это обычные сектанты, но если это, упаси боги, кархаинцы? Впрочем, о чем это он? Точно они. Одной из причин, по которым верите не любили работать на планетах Святош, были как раз головные боли, возникавшие возле святилищ. Из сотни разведчиков лишь у двоих-троих они были хотя бы относительно терпимыми. Один из тысячи мог прожить в год среди святош. Толан в свое время продержался полгода, пока не подрался со священником, после чего в срочном порядке его перевели в другое место. Офицер усилием воли вернул мысли в прежнее русло. Что здесь? Плазма в глотку Дархоту происходит, и как найти виновников? Понятно, надо поболтать со святошами, но с фанатиками трудно говорить, особенно против их воли. «Телепаты бы», — подумал Тол и сразу вскинулся. А ведь это идея. Телепатов в нынешнем поколении можно было по пальцам посчитать, но в их службе имелось несколько. Разведчик быстро написал краткий отчет с выжимкой информации за предыдущие месяцы и своими выводами, в конце описав план. Под любым благовидным предлогом вывести священника из храма в город, где его сможет считать телепат, затем увести обратно, не вызвав подозрений. И повторять, пока нужная информация не будет добыта. Ждать ответа пришлось недолго. Командование дало добро на проведение операции, предоставив Толану немалые полномочия, вплоть до ареста священников и насильного считывания памяти. Согласно полученному сообщению, для считывания должна прибыть некая Дороти, помощница регента, что сильно удивило офицера, он не понимал, почему к такому делу привлекли штатских. Однако приказа обсуждать не привык. Тем более, что эта самая Дороти вполне могла оказаться очень сильным телепатом, способным делать полную считку памяти, на что способен мало кто. Толан едва успел собрать боевую группу, как неподалеку возникло туманное облачко, из которого вышли четыре эльдара в сопровождении молодой женщины и двух горных мастеров, причем старших, о чем можно было судить по белым шнуркам на их предплечьях. О боевых возможностях этих монстров среди верите говорили многое, но Толан подобным россказням не слишком верил, самому ему с горными мастерами сталкиваться еще не доводилось. Может и не врут, но пока сам не увидит, не поверит. Если судить по текущим движениям, бойцы действительно серьезные. Выслушав Дороти, коротко поведавшую о происходящем, Толан мысленно выругался. Ситуация-то оказывается крайне серьезная, даже более того, речь идет о выживании всего народа. А раз так, нужно приложить все силы и даже отдать, если придется жизнь. Как же надоели твари, жаждущие на чужом горбу в рай въехать, получить то, чего не заслужили. И все им не имется, все лезут и лезут, невзирая на постоянные проигрыши. Казалось бы, давно пора сообразить, что принцип отбирания у других на высшем уровне уже не срабатывает. Но нет, продолжают в прежнем духе. Что ж, значит, жалеть их нельзя, поскольку они уж точно никого не пожалеют. Одно из недоступных для сканирования пятен находилось в центре Карванега, где стоял главный столичный храм. Красивое, но слишком помпезное здание с шестью устремившимися ввысь золотыми куполами с косыми крестами на вершинах. Сразу после телепортации на храмовое подворье Талану, как и остальным верите, стало плохо. Казалось, что-то огромное, непостижимо холодное взглянуло на них и с брезгливостью оттолкнуло. Горным мастерам, судя по виду, тоже было не по себе. Дороти поджала губы, едва слышно выругалась, подняла кулаки, и вокруг всех возникла почти невидимая завеса, прикрывшая от действия непонятной силы. Она еще и маг? Удивительно. Отряд двинулся ко входу в храм, но войти не смог. Путь преградили несколько десятков выглядящих безумцами людей с дикими горящими безумием глазами. Они вопили, что нечего проклятым еретикам делать в святом месте, и пусть идут прочь, пока им кости не переломали. «Сопротивление власти?» — гулким голосом спросил вышедший вперед Эльдар. «Немедленно разойдитесь, или будут приняты меры?» «Будь проклят от века, продавший душу Дархоту колдун!» — взвыл какой-то плюгавый священник, потрясая кулаками. Он чуть ли не пеной плевался от ярости. «Совсем обезумели», — обернулся к Дороти рыцарь престола. «Надо прорываться, времени у нас все меньше и меньше», — нервно ответила та. «Нам любой ценой нужно захватить высокопоставленного священника, пока не стало поздно». «Здесь и сейчас происходит что-то настолько страшное, что меня всю трясет. Как бы небольшое жертвоприношение». «Человеческое?» – ошарашенно отступил на шаг Эльдар. «Именно», – кивнула женщина. «Причем, боюсь, добровольное. Немедленно сообщите лорду Даю Ланигу, что нужно срочно штурмовать все недоступные для сканирования места, чтобы не дать завершить жертвоприношение. Иначе та тварь придет сюда, и выкурить мы ее уже не сможем». «Понял, вызываю войска». С этими словами рыцарь престола достал амулет и связался с главой тайной стражи. Его внимательно выслушали, после чего из амулета донеслась изощренная ругань, из которой разобрать удалось только слова «упустили, идиоты старые». Не прошло и двух минут после этого, как неподалеку открылся портал, откуда потоком хлынули вооруженные плазмерами горные мастера в защитных десантных скафандрах. Ильдар поднял руки, и преграждавшую вход в храм толпу просто смело. Он не церемонился с фанатиками и многих раздавил об стены. Способных призвать в родной мир тварей из ада жалеть не стоило, не заслужили. Однако из глубины храма хлынули новые десятки и сотни человек. Они яростно визжали, создавая из своих тел баррикаду. А когда прорвались через нее, отряд встретили, как это неудивительно, маги. Какие-то лысые, худые, как скелеты, старики в сиреневых балахонах выстроились напротив и ударили огненными шарами с вытянутых вперед рук. За ними заняли оборону. Отборные кархаинские десантники из корпуса Веры. Двухсаженные громилы в тяжелых бронированных скафандрах с десантными плазмерами в руках. «Как вы это пропустили?» – изумился Талан. «Да и я, хорош, не заметил святошу себя под носом. Сделали нас, как детей». «Так и пропустили», – недовольно проворчал один из горных мастеров. «Представить не могли, что они здесь уже как дома себя чувствуют. Знали, что кархаинцы что-то планируют, но такое...» «Потом будем сожалеть о несделанном», — оборвала их Дороти. «Прорываемся. Любой ценой. Время уходит. В атаку». К счастью, заранее поставленная Эльдаром защита не позволяла старцам в балахонах навредить, их огненные шары и плети не причиняли элианцам сверить никакого вреда. Рыцари престола буквально смели чужих магов, превратив в прах, от их заклятий вело за могильной жутью. Они же справились и с десантниками, горным мастерам даже не пришлось вступать в бой. Кархаинцы растаяли, оставив на поле пышущий жаром лужи жидкого металла. По сообщению, полученному Дороти через амулет, то же самое сейчас происходило еще более чем в 20 местах Карвена и Нартагаля, и везде местные жители защищали кархаинцев, не жалея собственных жизней. Но не везде имелись маги с десантниками, но это дело более легким не сделало. В одном из храмов Кар-Атале пришлось перебить более 3000 человек, прежде чем удалось прорваться внутрь. И везде действительно шло большое добровольное жертвоприношение. Люди с молитвами ложились на бесчисленные алтари и просили зарезать их во славу Единого. Ланик с Кирталом проклинали себя за то, что мало обращали внимания на карвенских и нартагальских священников, задуривших головы своей пастве, полагали, что те после поражения и вхождения их стран в состав Илиана смирились и успокоились. Как выяснилось, нет. И тайная стража, невзирая на все свои усилия, все же прохлопала ушами самый масштабный заговор с момента убийства Марана. Лорд Дай рвал и метал. Веркит с Электро, перейдя в состояние сверхсущности, дежурили над планетой, чтобы вмешаться на своем уровне в случае надобности. Наконец, отряду удалось прорваться в центральный зал храма, забитый людьми. Те бросались на незваных гостей с голыми руками и потрясали кулаками, плевали, что-то вопили. Чтобы добраться до 6 алтарей, на которых, невзирая на атаку, продолжалось жертвоприношение, пришлось просто смести фанатиков стихийными заклинаниями и огнем плазмеров, не до церемоний. Однако режущих людей во имя своего бога, кархаинских священников, защищало какое-то поле неизвестной природы, пройти сквозь которое не смогли даже эльдары. И тогда в дело вступила Дороти, от которой никто подобного не ждал. Ее глаза загорелись белым светом, а с рук сорвалась того же цвета волна, буквально смевшая защиту. И только после этого воющих и отбивающихся священников удалось пленить, остановив кровавое безумие. Но, как выяснилось, было уже поздно. Откуда-то из глубин Вселенной к Илиану потянулась какая-то очень неприятно ощущающаяся, истекающая мертвым серым свечением дымка, от вида которой любого нормального разумного просто стошнило бы. «Стой, тебе здесь не место», — закрутил вокруг планеты всю доступную ему защиту Веркит, с ужасом осознавая, что этого недостаточно. «Не мешай», — пришел в ответ безразличный образ. «Меня позвали». «Ты сам это устроил, но тебе здесь не место», — вступила в разговор Электра. «Уходи, переход не для таких, как ты». «Вы мне не противники», — отозвалась неизвестная сущность. «Не заставляйте меня атаковать вас». И начала давить, постепенно продавливая защиту воспитателей и проматери. С каждым мгновением все больше и больше. Все усилия ничего не давали, сущность постепенно приближалась к Илиану. «Если ты придешь, перехода не будет», — попыталась воззвать к ее благоразумию Электра. «Еще никому не удалось перейти при помощи других, только самостоятельно». «Значит, я буду первым?» В это мгновение к защитникам планеты присоединился еще кто-то, и сущность вынуждена была отступить. «Почему ты вмешиваешься?» — в ее ментальном образе заклубился гнев. «Что тебе до этого мира?» «Меня просили его защищать», — отозвался неизвестный, в котором Веркит с немалым удивлением узнал Ареса. Элиан под защитой Радужного, а против него не удержаться и тебе. Напомнить? Не надо. Но Радужного сейчас здесь нет, а раз так, я в своем праве. Право сильного, со смешком отозвался бывший бог войны. Оно не всегда срабатывает даже на нашем уровне, а уж перейти с его помощью пытались многие, только никому это еще не удалось. И тебе не удастся, этика не та, ты не осознаешь основную истину мироздания, другому тоже больно. Чушь, с явно ощутимым раздражением отозвалась сущность. Пропусти или пеняй на себя. Я дал слово защищать этот мир, и ты, называющий себя единым, пока я существую, не пройдешь. Только из тебя такой же единый, как из меня девочка-балерина. Значит, скоро ты перестанешь существовать. С насмешкой отозвалась сущность. Раз так, то могу сообщить одно. Или вы меня пропускаете, или я взрываю планету. Кварковые заряды уже там, и вы их не найдете, а мне хватит и одного. Даю местные сутки на размышление. И серая дымка исчезла, словно ее никогда не было. Некоторое время все три сверхсущности молчали, затем Веркит осторожно поинтересовался. «Ты знаешь, кто это, Арес?» «К сожалению, знаю», — с имитацией вздоха ответил тот, сталкивался. «И расскажу, но не здесь. Ты позволишь мне спуститься на планету? Даю слово, скрепленное клятвой, а ты знаешь, чего стоит моя клятва, что не причиню вреда никому из населяющих ее». «Хорошо, спускайся». Вскоре в кабинете лорда Дая возникли из ничего Веркит, Электро и атлетически сложенный седой мужчина с испещренным шрамами лицом. Представив гостя собравшимся, повар спросил. «Ты кто это?» «Сейчас объясню», — устало садясь на стул, сказал бывший бог войны. «Но первым делом хочу сказать, что мы с вами встряли, причем встряли настолько, что без помощи высших не справиться. Вот только как до них докричаться? Я не знаю». «Зов Радужному я отправил, но услышан ли он? Не знаю. Нам остается только надеяться на лучшее, поскольку если кто-то не вмешается, нам конец». Он немного помолчал и продолжил. «Называющий себя единым давно уже является зубной болью мироздания. И за какие грехи это счастье на нас свалилось, знает, наверное, только Создатель. Единый появляется там, где во имя веры, порой даже веры во что-то доброе и чистое, начинают творить жестокости и забывают о здравом смысле. Если где-то появились религиозные фанатики, то будьте уверены, процентов на 90 где-то там торчат уши этой твари. Неужели его невозможно победить? Недоверчиво спросил Кертал. Побеждали! Тяжело вздохнул Арес. И много раз, но он всегда возрождался в совершенно неожиданных местах. Сколько миров изгадил, вы даже представить не можете. И что самое страшное, после его игрищ в эти миры почти всегда приходил палач, и никого живого там не оставалось. Обычно палач убивал его, но с тем же самым результатом. Как такое возможно, никто не знает. «Подтверждаю», — вмешался Веркит. Электр тоже кивнула. «Сколько раз Единый губил нашу тысячелетнюю работу. И мы его убивали, заточали, развоплощали. Бесполезно. Он все равно как-то ускользал. Эта тварь боится немногих. Если бы императоры были здесь, он бы не сунулся. От радужного дракона он всегда бежал, как Дархот от Ладана». «Но чего он здесь хочет?» — поинтересовался лорд Дай. «Перехода», — скривился повар. «До него не доходит, что на чужой шее в рай не въехать». Впрочем, не только до него. Он недобро покосился на Ареса с Электрой. Те ответили ему безразличными взглядами. Сейчас вокруг Элиана, как я уже говорил, такая комарилия мелких башков, богов и сверхсущностей вертится, что просто в глазах рябит. И все надеются упасть на хвост, не понимая, что туда их просто никто не пустит. Туда каждый приходит, только благодаря своим собственным усилиям. И никак иначе.